Глава 41. Эр-Джей. Я так и не узнал, чем закончилась игра. Остается надеяться, что Фэн не устроит мне допроса. Но после нашего приключения у лодочной станции мы со Слоан не стали возвращаться на стадион, чтобы найти Фэна или узнать счет. Правда, мы почувствовали себя родителями, забывшими забрать ребенка из садика, когда обнаружили Лукаса на парковке, сидящим на багажнике машины. Впрочем, к тому времени, как мы высадили его у общаги одиннадцатиклассников, он нас простил. «Завтра в компьютерном классе предлагаю я в качестве извинения». Он со все той же улыбкой выпрыгивает из машины. «Ага, увидимся». Дом Слоан на другом конце территории, но когда я отъезжаю от общаги, она кладет руку на руль и останавливает нас у знака «Стоп». «Еще рано, меня пока не ждут дома». Она бы не смогла перестать быть прекрасной, даже если бы попыталась, а ночью в свете цветных автомобильных огней она вообще словно вышла из иного измерения. Это ее суперсила. Что думаешь? Она облизывает губы, и теперь я смертельно хочу знать, что таится за этими хитрыми глазками. «Фэн еще долго будет гулять с футбольной командой», — говорит она. «Можем зайти к тебе, если ты не против». «О да, я не против». Я резко сворачиваю влево к общаге старшеклассников, что срывает с ее сексуальных губок тихий смешок. Не то чтобы я чего-то ожидаю, но Слоан посылает мне какие-то сигналы с тех пор, как мы ушли от озера. Я не хотел слишком уж очевидно на них отвечать, на случай, если все не так понял. То, что с ней случилось там, ее сильно потрясло, да, оно и понятно. Я не из тех парней, которые пытаются воспользоваться чувствами девушки после чего-то такого. Я, может, и мудак, но не последняя сволочь. И именно потому, что я не такой, провожу Слоан через входную дверь. С тех пор, как мы с Фэном обнаружили подработку Роджера, мы втроем заключили договор о взаимном гарантированном уничтожении. А Дюк может идти к дьяволу. Если он уже вернулся из Балларда и увидит нас, то пусть подавится. Как много я о себе последнее время узнаю. Мне нравится, что у меня есть брат. Я не против быть членом команды, а при правильной мотивации я вполне могу подраться за девушку. Особенно за ледяную снежную королеву с длиннющими ногами и убийственной улыбкой. Поднявшись на наш этаж, я смотрю, как она заходит в мою комнату и падает в мое компьютерное кресло. Когда я закрываю дверь, она разворачивается и смотрит на меня, отчего в горле у меня пересыхает. Соблазн и подозрение вместе. Я не знаю, что с этим делать или как ей удается передавать столько эмоций, ничего не говоря. «Что?» — хрипло спрашиваю я. Я из-за нее нервничаю. Такое странное ощущение. Почти ничего меня не нервирует. Мне бы это не нравилось, не будь оно при этом таким волнующим. «Ты сегодня прилично себя вел», — говорит она. «Правда?» — я сажусь на край своей кровати. Слоан кивает, крутясь на стуле, из стороны в сторону. «Чтоб ты знал, у меня нет кинка на матче мужиков». «Ладно». «Но это было очень сексуально, когда ты заступился за меня перед Дюком. Вот». «Учтено. А чисто ради интереса, какие тайные кинки у тебя есть?» Скинув бровь, Слоан не удостаивает меня ответом. «Пытаемся сломать, а я и рад». «Я серьезно, и потом у озера. Ты был очень мил, хотя был не обязан». «Знаю, что серьезно напортачил в начале, но я честно тебе говорю, Слоан, я с тобой, по-настоящему. Можешь на меня положиться». Ее губы трогает застенчивая улыбка, и она отворачивается, разглядывая обои. Редкое зрелище, но смущенная Слоан прелестна в том смысле, который разбивает мне сердце. Когда мы первый раз встретились, я знал, что она нечто большее, чем загадочная грубая дочка директора, отказывающаяся говорить свое имя. Я знал, что если разгадаю ее, то найду что-то совершенно волшебное. «Вот об этом я и говорю», — отвечает она наконец, все еще несмотря на меня. «Ты как будто нарочно говоришь мне самые приятные вещи». Я давлю смешок. «Мне перестать?» «Да», — категорично говорит она. «А то, знаешь ли, всякие мыслишки появляются». «Да ну», — мой голос садится. «Ты и так горячий, это уже перебор». Я все-таки смеюсь. Эй, я умею хранить секреты, можешь унижать меня на публике, а я никому не скажу, что на самом деле Снежная Королева любит добрых мальчиков. Она закатывает глаза. Заткнись. Ну знаешь, для вида, нам же надо поддерживать твою репутацию и все такое. Слоан показывает мне средний палец. Вот она, твоя репутация. Моя девочка. Видишь, она наклоняет голову на бок. Вот опять. Никогда не знаю, чего ожидать от нее в следующий момент. Из-за этого я слежу за каждым ее словом, каждым выражением лица. Да, я ее хочу, но как бы много я ни узнавала Слоан, она щелкает выключателем и изобретает себя заново. Так что я оказываюсь совершенно не готов, когда она расстегивает пуговицу на рубашке, а затем вторую. Она не сводит взгляда с моего лица, в то время как мой очень заинтересованно следит за ее пальцами. «Ты как скажешь что-нибудь хорошее, так я сразу забываю, что должна быть неприступной», — обвиняет меня она. «Уж прости, если я тебя не остановлю». Слоан медленно расстегивает каждую пуговицу, развалившись в кресле и раскинув ноги. Она словно сошла с обложки крутого альбома. Она расстегивает застежку в передней части лифчика и дает ему упасть вместе с рубашкой, затем встает. При виде ее упругих сисек мой рот наполняется слюной. Я с трудом сглатываю, борясь с желанием усадить ее к себе на колени и присосаться к этим милым крохотным сосочкам. Но это ее шоу. Сегодня ночью она главная. При виде жара в моих глазах она мягко улыбается и подходит ближе, останавливаясь между моих ног. Дрожь пробегает по всему моему телу, когда она хватает воротник моей рубашки и стягивает ее с меня через голову. Когда ее лицо замирает в миллиметрах от моего, я чуть подаюсь вперед, чтобы наши губы соприкоснулись. Слоан целует меня очень быстро, словно дразнит. «Уж прости за эмоциональность». «Прощаю», — говорю я, обнимая ее и проводя пальцами по мягкой теплой коже ее спины. «Мне кажется, я знала, что нам будет вместе хорошо, потому и старалась так сильно тебя отвергнуть». «Справедливо». Я прижимаюсь губами к ложбинке между ее грудей. Чувствую ее сердцебиение щекой. Я тоже не планировал, что так все выйдет. Для меня секс никогда не был главной целью. Мне не нужны были завоевания или трофеи. Когда я впервые ее увидел, в Слоан было что-то необъяснимое, просто умоляющее, чтобы его поняли. Я должен был ее узнать, разгадать ее тайну. Где-то в процессе она стала самой главной частью моей жизни в этом месте. И я не могу снова все запороть. Она доверилась мне даже после того, как я от души постарался все разрушить. Я не могу снова ее потерять. «Носок на дверь вешать нужно?» — сухо спрашиваю я. «Не, футболистам плевать на отбой. До 2 часов утра точно не вернутся». Она направляет меня к одному соску и выгибается, когда я провожу руками по ее ногам и хватаю за ягодицы. Из опыта я знаю, что Слоан может кончить от одной только стимуляции груди. Но мой стояк уже упирается в ширинку, и я хочу видеть ее верхом на себе, желательно прямо сейчас. Она разрешает мне снять с нее шорты и запустить руку между ее ног, чтобы проверить, насколько она мокрая. А потом она делает самое сексуальное, что я видел в своей жизни. Ставит одно колено на кровать, чтобы оседлать мою ногу, и проталкивает мои пальцы в себя. У меня вырывается стон. «Черт, ты прекрасна!» Тяжело дыша, она целует меня жадно и глубоко, покачиваясь на моей ладони. Второй рукой я сжимаю ее грудь и щипаю пальцем за сосок, пока она не роняет голову мне на плечо. «Я хочу кончить, когда ты будешь во мне», — выдыхает она мне в ухо. Я почти готов плакать от разочарования, когда она слезает с моей руки. Она подбирает с пола свои шорты и достает из кармана презерватив, а потом, не успеваю я и моргнуть, толкает меня на кровать и набрасывается на мои штаны. Когда молния застревает на полпути, Слоан всхлипывает в отчаянии. Ее руки дрожат, цепляясь за пояс моих джинсов, и у нее вырывается болезненный шепот. «Пожалуйста», — выдыхает она. «Я весь день этого ждала». «Чтоб меня, это, пожалуй, самое горячее, что я когда-либо слышал». Мой член чуть сам не прорывает ткань от этих слов. С тихим смешком я помогаю ей, и вместе мы стягиваем штаны с моих бедер. Я уже полностью готов продолжать, но она все равно наклоняется и берет его в руку, чтобы облизать ствол и взять в губы головку. Никогда еще не был готов так быстро кончить. «Черт возьми», — креплю я, — «если продолжишь в том же духе, все закончится, не успев начаться». Сжалившись, она натягивает презерватив, а потом забирается на меня и опускается на член. Когда она начинает двигаться, я не могу сдержать облегченный стон в ответ на невероятные ощущения. Мы оба сидим, мои руки на ее ягодицах, и наблюдаем за эмоциями друг друга. Она хватает меня за грудь и сжимает ее, пока я целую ее шею. С каждым глубоким толчком мир вокруг нас растворяется, оставляя лишь нас двоих. Я замечаю отражение в зеркале на шкафу. Ее длинные темные волосы не спадают по спине. Где-то в глубине моего сознания, пока мои руки пытаются изучить и запомнить каждый сантиметр ее тела, происходит очередное озарение. До нее я просто брал свое, но никогда не испытывал полный спектр чувств. Никогда не знал, каково это, хотеть девушку так сильно, что уже заранее начинаешь по ней скучать. Слоан пытается двигаться быстрее, резче, но я удерживаю ее, пытаясь продлить все как можно дольше. Потому что здесь и сейчас все, абсолютно все имеет смысл. Я запускаю пальцы в ее волосы и притягиваю к себе для поцелуя. «Не хочу, чтобы это заканчивалось», — бормочу я ей в губы. «Слишком хорошо». «Так хорошо», — шепчет она в ответ. Все ее прекрасное личико напряжено, зубы впиваются в нижнюю губу. В серых глазах плещется чистейшее удовольствие. Слишком быстро ее дыхание становится раздраженным. Она кусает меня за плечо, и я знаю, что это сигнал перестать маяться дурью и дать ей уже кончить. Так что я переворачиваю нас и бросаю ее на подушку. Она с нетерпением смотрит, как я медленно тяну ее за ногу, переворачивая на бок. А потом, грязно улыбнувшись, снова вхожу в нее, стоя на коленях и прижимаясь к ее заднице. «Да», — стонет она, и у меня вырывается похожий звук, когда я вижу, как она опускает руку между ног и потирает свой клитор. Горячий разряд тока обжигает мои яйца, сжимает их крепче. Я был на краю с тех пор, как она меня коснулась, но сейчас держусь, чтобы она дошла до точки первой. Выдыхаю через нос, чувствуя, как ее мышцы сужаются вокруг меня. Сжимаю ягодицы, видя, как она прикусывает губу. Еще рано, говорю я себе, пока мой пульс спускается в пляс, а яйца пульсируют. «Подожди, как же в тебе хорошо!» Выдавливаю я, и это ее добивает. Никогда не видел ничего сексуальнее, чем Слоан, вздрагивающая от оргазма, с моим членом внутри нее. Позже она лежит на моей груди, водя пальцами по прессу, и смеется над тем, как мышцы сокращаются под ее прикосновением. «Ты не зря ходишь в зал», — говорит она. «Я бы сказала, результат налицо». «Правда, что ли?» «Угу, продолжай в том же духе». «Черт, там плавание, здесь тренировки перед дракой, да я никогда в жизни не был в такой хорошей форме. Если ее это заводит, я готов поднимать Volkswagen каждое утро перед завтраком». «Эй», — она поднимает на меня глаза. «Там, в сарае, почему тебя так заинтересовала камера? И школа, и полиция сказали, что на ней ничего не было». Я киваю. «Вероятно, так и есть. Но...» «Но, возможно, есть шанс это проверить». «Чего?» Она подскакивает. «Это как?» Я все еще не хочу давать ей ложных надежд. Записи может не существовать, а если она и есть, то нет никакой гарантии, что там будет что-нибудь полезное. Но я обещал не врать ей больше об этих вещах, так что говорю. Если камера в ту ночь работала, то запись все еще может быть на сервере компании. Она широко распахивает глаза. В них проносятся сотни мыслей. И как нам это узнать? А вот это самое сложное. Меньше знаешь, крепче спишь. Если что, сможешь правдоподобно все отрицать. Это твоя новая мантра. Ладно, сдается она. Не буду спрашивать. Разрешаю тебе делать все, что будет нужно. Я просто хочу знать, что случилось. Я рад, что она пока успокаивается, ведь я ни в коем случае не хочу втягивать Слоан в это дерьмо. Тут все серьезнее, чем база эссе или изменение оценок. Эти компании разработаны специально, чтобы защищать данные от таких, как я. Весь их бизнес строится на способности защитить электронную собственность клиента. Даже если я смогу влезть туда, всегда есть опасность быть замеченным на выходе. А тогда меня ждут последствия покруче простого отчисления. Людям приписывают терроризм и за меньшее, чем то, что я собираюсь сделать. Черт, да некоторые умирают в тюрьме за то, что скачали бесплатно книгу с пиратских сайтов. И тем не менее, лежа здесь со Слоан и глядя в ее глаза, я совершенно уверен, что согласен на пожизненное, лишь бы только добиться справедливости для ее сестры и хоть какого-то мира для их семьи. «Ничего не обещаю», — говорю я. «Как я уже сказал, надо сначала понять, есть ли тут шансы». «Но ты будешь держать меня в курсе, обещай». «Конечно». Она почти вибрирует от волнения, готовая из кожи выскочить. «Супер, никакого давления, так ведь? Слоан всего-то мечтает об этом несколько месяцев, а я тот мудак, который разобьет ей сердце, если у меня не получится». «Знаешь», — закинув свою ногу на мое бедро, она придвигается ближе. Я становлюсь немного одержим тем, как ее волосы липнут к моей щеке. «Вся школа дружно сойдет с ума, если ты умудришься победить Дюка». «Если?» Я только что подарил этой женщине достойный, а то и вовсе великолепный оргазм, а у нее хватает наглости лежать тут и говорить мне «если». Боже. «Вау, где твоя уверенность, а?» Она смеется и целует меня в грудь, как будто ее губы залечат эту непростительную рану. «Если ты хотел, чтобы к тебе подлизывались, приглашать надо было Лукаса». «Ауч, Трескот, сурово». Она абсолютно бесстыжа пожимает плечами. «Я сама суровая честность. Тогда, чтобы у нас была вся информация, мне, пожалуй, стоит уточнить». Я ловлю пальцами локон ее волос. Дюк поставил мне условие в случае, если я проиграю. Слоан поднимает голову. «Какое условие?» «Если я продую, мне придется уйти из Сендовера». «Да иди ты». Она резко садится. «Таков уговор». «Тогда к черту ваш уговор. И к черту Дюка. Мне плевать, что ты там ему пообещал. Ты никуда не уйдешь». «Я не собираюсь проигрывать, но он не дает мне особого выбора». «Тогда у тебя большие проблемы, Шоу, потому что нельзя вот так вот поматросить и бросить, когда у девушки к тебе чувства». Я пару раз моргаю. В пылу яростного возмущения Слоан, кажется, выпалила, что я ей уже не просто нравлюсь. «Чувства, да?» Я не могу сдержать улыбки. Она закатывает глаза и отстраняется от меня, обиженно надувшись. «Ой, все, давай, радуйся». «Какая же ты, блин, сложная». Я обнимаю ее и роняю обратно к себе на грудь, целуя ее макушку, пока она притворяется, будто сопротивляется. Больше всего на свете Слоан ненавидит проявлять искренние эмоции. По крайней мере, те, которые не агрессивные. «У меня тоже к тебе чувства». Вот теперь она расслабляется, и я замечаю на ее губах легкую смущенную улыбку. «Пообещай мне, что выиграешь», — тихо говорит она. «Запрещаю тебе уходить». Уже заранее ненавижу себя за это, но не могу удержать слово, рвущееся с моих губ. «Обещаю».